Пусть тогда старая госпожа возражает, все равно против желания Юань-Ян она не пойдет. Ведь существует пословица: того, кто решил уйти, не удержишь. Я уверена, что все будет в порядке. «Как вы мудры!» — воскликнула Фэнзи. «Безусловно, дело удастся. Тут уж не только Юань-Ян, а кто угодно не откажет. Кому не хочется выйти в люди и приобрести уважение? Если она откажется стать госпожой и захочет по-прежнему быть служанкой, ей останется только выйти замуж за какого-нибудь непутевого малого». «Совершенно верно», — подтвердила госпожа Син. «О Юань-Ян нечего и говорить. Взять, к примеру, хотя бы наших управительниц. Которая из них отказалась бы от такой завидной доли?» «Хорошо. Пойди к старой госпоже и развлеки ее. Но только ни слова о нашем разговоре, а я приду после ужина». «Юань-Ян — девушка с твердым характером», — подумала Фэнзи. «Неизвестно, согласится ли она с предложением свекрови. Конечно, если я сейчас пойду к старой госпоже, а свекровь убедит Юань-Ян согласиться, все пройдет благополучно. Но если Юань-Ян не даст согласия, моя свекровь подумает, что это я подстроила, и обратит на меня весь свой гнев. А это мне вовсе не выгодно. Лучше пойти с нею вместе, и тогда мне будет все равно, добьется она успеха или нет. По крайней мере, на меня не пойдет никакого подозрения». Фэнзи улыбнулась и сказала госпоже Син: «Да, я вспомнила. Когда я направлялась к вам, тетушка прислала мне две корзины перепелок. Я распорядилась их изжарить и хотела прислать к вам к ужину. Потом, когда я ехала к вам, я у ворот увидела слуг, которые выкатывали вашу коляску и говорили, что она сломалась, и они везут ее чинить. Так что, госпожа, вам лучше всего поехать вместе со мной в моей коляске». Госпожа Син кивнула в знак согласия и велела служанкам подать ей переодеться. Фэнзи помогла ей переодеться, а затем обе женщины вышли и сели в коляску. Фэнзи предупредила госпожу Син: «Если я приду к старой госпоже вместе с вами, она спросит, зачем я пришла, и мне будет неудобно. Лучше идите вы первые, а я переоденусь и приду следом». Госпожа Син решила, что Фэнзи рассуждает вполне разумно, и отправилась к матушке Дзя одна. Поболтав немного с матушкой Дзя о пустяках, она вышла из комнаты под предлогом навестить госпожу Ван. Проходя мимо спальни Юань-Ян, она заметила, что девушка сидит там и вышивает. Юань-Ян тоже заметила госпожу Син и встала. «Что ты делаешь?» — спросила ее госпожа Син. С этими словами она приблизилась к Юань-Ян, взяла из ее рук вышивку и с улыбкой проговорила: «Дай-ка посмотреть, что ты вышила». Юань-Ян молчала. Госпожа Син осмотрела вышивку и воскликнула: «Да это замечательно!» Затем она отдала вышивку девушке и внимательно оглядела ее. Юань-Ян была одета в поношенную сатиновую кофту светло-коричневого цвета, поверх которой была накинута безрукавка из черного шелка, отороченная бахромой, и водянисто-зеленого цвета юбку. У девушки была тонкая талия, округлые плечи, черные, как вороново крыло, волосы, овальное лицо с прямым носом, на щеках выделялось несколько едва заметных веснушек. От пристального взгляда госпожи Син девушка почувствовала себя неловко. «Что это вы, госпожа, пришли так поздно?» — удивленно спросила она. Госпожа Син обернулась и бросила выразительный взгляд сопровождавшим ее служанкам. Те поняли, что от них требуется, и тотчас же покинули комнату. Госпожа Син присела возле Юань-Ян, взяла ее за руку и с улыбкой сказала: «Я пришла сообщить тебе радостную весть». Юань-Ян почти догадалась, к чему она клонит, невольно покраснела и молча потупила голову. Ты знаешь, что у старшего господина Дзяше